Глава 7. Последняя крепостная ночь над Ключевским заводом миновала. Рано утром, еще совсем, так сказать, на брезгу, по дороге с пристани самосадки, с настоящими валдайскими колокольчиками под дугой, в Ключевской завод весело подкатил новенький троечный экипаж с поднятым кожаным верхом. По звону колокольчиков все знали, что едет Самойлов Тихыч, первый заводский богатей, проживавший на самосадке. Он был из самосадских, так сказать, долгоспинников и приходился Мухину какую-то дальнею родней. Из разбогатевших подрядчиков Самойлов Тихыч Груздев на мурманских заводах представлял своей особой громадную силу. Он отправлял заводский караван по реке Каменке. Он владел десятком лавок с красным товаром. И главное, он содержал кабаки по всем заводам. Обыкновенно Груздев останавливался на заимке у старика Основы. Но теперь его запыхавшаяся тройка в наборной сбруе подъехала прямо к господскому дому. С козел, не торопясь, слез здоровенный мужик Матвей Гущин, первый борец по заводам, ездивший с Груздевым в качестве обережного. Из экипажа сам Груздев выскочил очень легко для своих 50 лет и 8 пудов веса. Он схватил за плечо спавшего Антипа и начал его трясти. «Разве так караулят господские дома, старый черт!» — кричал он, довольный, что испугал старика. «Лука Назарыч здесь!» — едва мог проговорить Антип, напрасно стараясь освободиться из медвежьей лапы Груздева. «Он в дому, а гости в сарайной!» Это известие заставило Груздева утихнуть. Он по старой мужицкой привычке провел всею ладонью по своему широкому бородатому лицу с плутоватыми темными глазками, тряхнул головой и весело подумал. «А мы чем хуже других?» С заводской администрацией Груздев сильно дружил и с управителями был за панибрата, но Луки Назарыча побаивался старым рабьим страхом. В другое время он не посмел бы въехать во двор господского дома и разбудить самого. Но теперь было все равно. Сегодня Лука Назарыч велик, а завтра неизвестно, что будет. «Отворяй ворота, старый черт!» — крикнул Груздев сторожу и сладко потянулся. Одет был Груздев на господскую руку. Верхнее французское пальто из синего драпа. Под французским пальто суконный черный сюртук, под сюртуком жилет и крахмальная сорочка, на голове мягкая дорожная шляпа. Одним словом, все форменно. «Эй, Васюк, вставай!» — будил Груздев мальчика лет 10, который спал на подушках в экипаже счастливым детским сном. «Пора, брат, а то я уеду один». Эта угроза заставила подняться черноволосую головку с заспанными красивыми глазами. Груздев вынул ребенка из экипажа, как перышко, и на руках понес в сарайную. Топанье лошадиных ног и усталое позвякивание колокольчиков заставило выглянуть из кухни домнушку и кучера Семку. «Экурань! Принесло гостей!» — ворчала домнушка, зевая и крестя рот. «Ехал бы на заимку к Основе! Требушина этакая!» — ругался Семка, соображая, что нужно идти принимать лошадей. «Нет, Самойлов Тихыч, славный!» — сонно проговорила домнушка и, встряхнувшись, как курица, принялась за свою работу. Квашня поспела, надо печку топить, потом коров отпустить в пасево, а там пора хлеб творить, мягкий катать и к завтраку какую-нибудь постряпеньку Луке Назарычу налаживать. Разбитная была бабенка, увертливая, как говорил Антип, и успевала управляться одна со всем хозяйством. Горничная Катря спала в комнате барышни и благодаря этому являлась в кухню часам к 7, когда и самовар готов, и печка дотапливается, и скатанные хлебы доходят в деревянных чашках на полках, теперь домнушка ругнула Сонулю Хохлушку и принялась за работу одна. Появление Груздева в сарайной разбудило первым исправника, который крепко обругал раннего гостя, перевернулся на другой бок, попытался было заснуть, но сон был, что называется, переломлен, и ничего не оставалось, как подняться и еще раз обругать долгоспинника. «Куда торопишься? Ни свет, ни заря!» — обрушился на Груздева старик, охая от застарелых ревматизмов. «Не беспокойся! Твое и без того не уйдет!» «Кто рано встает, тому Бог подает, Иван Семенович!» — отшучивался Груздев, укладывая спавшего на руках мальчика на полу в уголку, где кучер разложил дорожные подушки. «Можно один-то день и не поспать. Немного таких дней насчитаешь. А я, между прочим, домнушке наказал самоварчик наставить. Вот оно сон-то как рукой и снимет. А это кто там спит?» «А, конторская крыса Овсянников. Че-то с дороги поясницу разломила, Иван Семенович. Самосадские старухи вылечат. И то кровь давно не отворял. Это ты верно». Домнушка знала свычаи Груздева хорошо, и самовар скоро появился в сарайной. Туда же домнушка уже сама притащила на сковороде только что испеченную в масле пшеничную лепешку, как любил Самойло Евтихыч. Один бочок подрумянин, а другой совсем пухлый. «Так-то вот, ваше благородие», — говорил Груздев, разливая чай по стаканам, «приходится, видно, по-новому жить». «Тебе-то большая печаль новые деньги загребать». «Ну, это еще старуха надвое», — сказала Иван Семенович. «В глупой копейке толку мало, а умная любит, чтобы ее умненько и брали». «Ну что, как Лука-то, Назарыч?» «Как ночь темная». «Так-так, дравный старик, характерный. А тут вдруг всякий сам себе главный управляющий. Ха-ха-ха. У Луки-то Назарыча и со служащими короткий был разговор. В гору! Да, вон как он Мухина-то прежде донимал. На моих памятях дело было, как он с блендочкой в гору по стремянке лазил, даром что в Париже выучился». Примечание мамина сибиряка. Блендой называется рудничная лампа, какую рабочие прикрепляют к поясу. Стремянка — деревянная лестница, по которой спускаются в шахты. Конец примечания. «Трудно, пожалуй, будет старичку, то есть Луке Назарычу. По России это давно воля прошла, Иван Семенович. А у нас запозднилось немножко. Большое сумление для простого народу от этого было. Как уж они, то есть мужики, все знают, удивительно. Газет не читают, посторонних людей не видят, а все им доподлинно известно. Затянули волю на Мурмасе, апрель месяц на дворе». «Куда торопиться-то? Не такое дело. Торопится душа моя только блох ловить. Да и не от нас это самое дело зависит». «Ну да, уж сколько не ждали, а все-таки дождались». Эти разговоры разбудили Овсянникова. Он встал недовольный и сердитый, и, не умывшись, подсел к самовару. «Скоро 7 часов! Уж как время-то катится!» — удивлялся Груздев, вытаскивая из жилетного кармана массивные золотые часы. «Да вон и поп в церковь побрел», — заметил исправник, заглядывая в окно. «И денек славный выдался. Солнышко так и жарит». Овсянников молча и сосредоточенно пил один стакан чая за другим, вытирал свое зеленое лицо платком и как-то из-под лобья упорно смотрел на хозяйничавшего Груздева. «Что ты на меня уставился, как бык?» — — заметил тот, начиная чувствовать себя неловко. «Да так. Денег, говорят, у тебя очень много, Самойло Евтихыч. Так вот и любопытно поглядеть на богатого человека. Завидно, что ли? Ведь не считали вы деньги-то у меня в кармане?» «А вот душа моя, Самойло-то Евтихыч с волей распыхается у нас», — заговорил исправник и даже развел руками. «Тогда его и рукой не достанешь». «По осени гусей считают, Иван Семенович», — скромничал Груздев, очень польщенный таким вниманием. «Наше такое дело. Сегодня богат, все есть, а завтра в трубу вылетел». Прибежавший Тишка шепотом объявил, что Лука Назарыч проснулся и требует к себе Овсянникова. Последний не допил блюдечко, торопливо застегнул на ходу сюртук и разбитой походкой, как опоенная лошадь, пошел за казачком. «Глиста!» — проговорил Груздев вслед Овсянникову. «Таким бы людям и на свет лучше не родиться. Наверное, лежал и подслушивал, что мы тут калякали с тобой, Иван Семенович. Потом в уши Луке Назарычу и надует». Груздев пожалел про себя, что не вовремя развязал язык с исправником, но уж ничего не поделаешь. Сказанное слово не воробей. «Вылетит — не поймаешь».